Минут через пять после того, как свернули с берега, журналисты и его спутники очутились перед неглубокой пещерой, образовавшейся во внутреннем склоне высокой дюны. Топ остановился и звонко залаял. Спилет, Герберт и Пенкроф вошли в пещеру. Там стоял на коленях Наб, склонившись над безжизненным телом, распростертым на ложе из травы. В неподвижно лежавшем человеке они узнали Сайроса Смита. Глава 8. Жив ли Сайрос Смит? Рассказ Наба. Следы на песке. Неразрешимая загадка. Первые слова Сайроса Смита. Изучение следов. Обратно в трущобы. Ужас Пенкрофа. Наб не шелохнулся. Моряк бросил ему только одно слово. «Жив?» Наб ничего не ответил. Гедеон Спилет и Пенкроф побледнели. Герберт замер, крепко стиснув руки. Ясно было, что бедный негр так подавлен горем, что не заметил своих товарищей, не слышал вопроса Пенкрофа. Журналист опустился на колени у распростертого тела, расстегнул на Сайросе одежду и приложил ухо к его груди. Прошла минута, целая вечность, пока он уловил еле слышное биение сердца. Наб приподнял голову и посмотрел вокруг невидящим взглядом. На нем лица не было, так он и страдался. Разбитый усталостью, истерзанный душевной мукой, он изменился до неузнаваемости. Ведь он думал, что Сайрос Смит умер. Гедеон Спилет долгим внимательным взглядом всмотрелся в Смита и, поднявшись, сказал: «Жив!» Тогда на колени опустился Пенкроф, прильнул ухом к груди Сайроса Смита и тоже услышал слабое биение его сердца, и даже почувствовал едва заметное его дыхание. «Воды!» — коротко сказал журналист, и Герберт бросился искать воды. В шагах в 100 от пещеры он нашел струившийся в песчаном ложе прозрачный ручеек, сильно вздувшийся от вчерашнего ливня. Но чем зачерпнуть воды? В дюнах не было ни единой раковины. Тогда юноша намочил в ручье носовой платок и помчался к пещере. К счастью, оказалось достаточным и мокрого платка. Гедеон Спилет хотел только смочить Сайросу губы. Несколько капель холодной воды оказали чудесное действие. Сайрос Смит глубоко вздохнул. Казалось, даже он пытается что-то сказать. «Мы спасем его!» — воскликнул журналист. Слова эти вновь пробудили в сердце Наба надежду. Он раздел своего хозяина, осмотрел, нет ли ран на его теле. Но нигде не было ни ран, ни ушибов, ни ссадин, что очень всех удивило, так как волны, несомненно, пронесли его через подводные скалы. Даже на руках не оказалось ни одной царапины. И было просто непостижимо, как на теле утопавшего не осталось никаких следов его борьбы со слепой стихией, его усилий пробиться через линию рифов. Но объяснение такого удивительного обстоятельства приходилось ждать до тех пор, пока Сайрос Смит в силах будет говорить и расскажет обо всем, что с ним произошло. А сейчас нужно вернуть его к жизни. Может быть, для этого необходимо растирание? Моряк скинул с себя куртку и принялся изо всех сил растирать ею закоченевшее тело Сайроса Смита. Согревшись от этого энергичного массажа, тот слегка пошевелил руками, дыхание его стало ровнее, он умирал от истощения, и если б Гедеон Спилет с товарищами не подоспели вовремя, инженеру Смиту пришел бы конец. «Так вы думали, что умер ваш хозяин?» — спросил Наба моряк. «Да», — ответил Наб. «И если бы ток не нашел нас, и вы не пришли бы сюда, я бы похоронил мистера Смита и сам помер бы у его могилы». Как видите, жизнь Сайроса Смита висела на волоске. Тут Наб рассказал, как он нашел хозяина. Накануне, выйдя на рассвете из трущоб, он опять пошел на поиски. Двинулся по берегу на север и дошел до того места, где уже был накануне. И опять, хотя и без всякой надежды, как он сам признался, Наб принялся искать. заглядывал в каждую впадину между скал, всматривался в поверхность песчаной террасы, нет ли там какого-нибудь следа, который поможет его поискам. Осматривал он главным образом ту часть берега, которую не затопляла вода, потому что у кромки моря прилив и отлив, чередуясь, несомненно, стерли все следы. Наб больше не чаял найти своего хозяина живым. Он искал тело Сайреса Смита, чтобы своими руками предать его земле.